485. Убеждение в неправильности собеседника должно быть проверено тщательно. Особенно должна быть проявлена наблюдательность за способом выражения. Часто люди говорят об одном и том же в совершенно разных выражениях, также и наоборот. Люди умеют говорить в тех же самых словах, подразумевая различные значения. Особенно при суждении о предметах высших нужно проявить осторожность, чтобы избежать недоразумений.